Среда, 4 июня, 4.00, Пёзельдорф, Гамбург. Преобладающая стихия Гамбурга — вода. В Гамбурге больше каналов, чем в Амстердаме или Венеции. И ни один европейский город не может похвастаться таким большим водоемом в самом центре города, как Гамбургское озеро Альстер. Плюс к этому вода щедро льется с неба круглый год. И сегодня вечером, после убийственно душного дня, небеса разверзлись с особенным ожесточением. Пока снаружи бесновалась и гремела гроза, в голове спящего Фабеля тоже творилось нечто невообразимое. Ему снилось что-то спутанное, составленное из перемешанных концовок и начал. Люди, разделенные десятилетиями, сходились в его кошмаре, чтобы жить в одном пространстве и времени. Фабелю, по большому счету, снилось всегда примерно одно и то же — отвратительный раздрай реальной жизни. Ничто не доводится до ума, всем на все наплевать, никто от усердия не переломится. Иногда факты сразу по дюжине нераспутанных уголовных дел метались из угла в угол его спящего мозга, сталкиваясь и сцепляясь. В сегодняшнем сне Фабель, как и во многих прежних кошмарах, шел через толпу из людей, убитых в Гамбурге за последние 15 лет. Землистое лицо каждого покойника он знал и помнил так, как другие знают и помнят лица родных и близких. Но те в толпе, чьих убийц он засадил в тюрьму, не узнавали его и равнодушно проходили мимо. Этих равнодушных мертвецов, слава богу, было большинство. Однако жертвы нераскрытых преступлений впивались в Фабеля обвиняющими яростными глазами и возмущенно демонстрировали ему свои раны. В какой-то момент толпа расступилась и выпустила ему навстречу Урсулу Кастнер, которая шла прямо на него, словно хотела наброситься на Гера Гаупткомиссара с кулаками. На Урсуле Кастнер был тот же изысканный серый жакет от Шанель, что и в единственный раз, когда Фабель ее видел. Пока она шла к нему, пятнышко крови на сером жакете стремительно расползалось, и Фабель зачарованно наблюдал, как оно становится все больше, больше, больше и ярче, ярче, ярче. Бескровные серые губы покойницы шевельнулись и беззвучно спросили его: «Почему же ты не поймал его?» Фабелю показалось очень странным, что ее губы шевелятся, и он понимает вопрос, хотя голоса не слышит. Это потому, что он видел ее только раз, мертвой, и никогда не слышал, как она говорит? Но потом до него вдруг дошло: ну да, так и должно быть, ведь ей же выдрали легкие, и в пустой груди не было воздуха, на который могли бы опереться звуки. Резкий звонок вырвал его из сна. За огромным окном, от потолка до пола и от стены до стены, грохотал гром, а ливень хлестал по стеклам. Еще дурной от сна, глупо хлопая глазами, он нащупал трубку на тумбочке у кровати. «Да, слушаю». «Привет, Йен. Это Вернер Мейер. Шеф, вам стоит сюда приехать, тут опять то же самое». Танцующие в небе молнии снова и снова высвечивали черные силуэты телевизионной башни и шпиля церкви святого Михаэля, словно плоский задник исполинской сцены. Дворники, принадлежащего Фабелю БМВ, даже на максимальной скорости не справлялись с вязкими водяными бомбочками, которые с бешеной частотой взрывались на всем пространстве ветрового стекла, уличные лампы и фары встречных автомобилей расплывались в многоконечные звезды. Возле городского управления полиции он подобрал Вернера Мейера и теперь пальто его дородного подчиненного, занявшего все кресло пассажира, наполняло автомобиль острым запахом мокрой ткани. «Действительно похоже на дело рук нашего типа?» — спросил Фабель. «Если верить детективам из участка на Давидштрассе, то да, чертовски похоже». «Черт!» — ругнулся Фабель по-английски. «Стало быть, наш парень теперь уже, без сомнения, серийный сукин сын». «Вы звонили судмедэкспертам?» «Да». Вернер Мейер раздраженно передернул необъятными плечами. «Увы, опять пришлют придурка Мюллера. Будет на месте раньше нас. А Мария, Пауль и Анна ждут нас на Давидштрассе». «Что с электронной почтой?» «Получили новое послание от этого типа?» «Пока ничего нет». Проехав по Ост-Вест-Штрассе в Санкт-Пауле, фабелевский БМВ покатил по Рэпербану, гамбургской греховной мили, которая и в 5 утра горела безрадостными неоновыми огнями. Когда машина свернула на не менее греховную Гроссе-Фрайхай-Штрассе, улицу Большой Свободы, ливень перешел в моросящий дождь. Справа и слева кипела война между традиционным кондовым пороком и импортным мещанским ширпотребом. Порномагазины, стрип-клубы и пивные, некогда здешние абсолютные властелины, безуспешно пытались отразить натиск новомодных винных баров и местных копий шоу-хитов Бродвея или лондонского Уэст-Энда. Яркие неоновые вывески «Секс живьем», «Пип-шоу» и «Крутое порно» теперь были вынуждены конкурировать с еще более яркими световыми рекламами «Кошек», «Короля льва» и «Мамма Мия». Фабель в глубине души считал откровенный разврат здоровее слюнявых мюзиклов, в которых голого женского тела, кстати, тоже хватает. «Вам доложили, что некий профессор Дорн пытался с вами связаться?» — спросил Вернер Мейер. «Хочет что-то обсудить в связи с убийством Урсулы Каснер». «Что за Дорн?» «Матиас Дорн?» — спросил Фабель. Он был подчеркнуто сосредоточен на дороге, словно этим актом концентрации пытался отогнать призраков из своего сна, оттеснить их туда, где им и пристало быть, в дальние и темные углы памяти. «Понятия не имею. По словам Дорна, вы должны помнить его по Гамбургскому университету. Он очень рвался переговорить с вами». «Вот чудеса!» — вслух подумал Фабель. «Какое отношение может иметь Матиас Дорн к делу Каснер?» Он повернул с Гроссе Фрайхай-штрассе на Давид-штрассе. Машина проехала мимо щитов, которые стыдливо прикрывали вход на узенькую Герберштрассе, пешеходную зону на всем своем протяжении. Несколько лет назад Фабель работал в этом районе и знал, что там, в окнах первых этажей, сейчас сидят облитые холодным светом проститутки и высматривают за пеленой дождя темные силуэты случайных клиентов и фраеров. Любовь 21 века. Секс быстрого приготовления. Чуть дальше ударила по ушам танцевальная музыка из «Белой мыши» на боковой Таубенштрассе. Наконец Фабель затормозил у красного кирпичного фасада полицейского участка. В дверях его поджидали двое. Высокий долговязый парень с волосами песочного цвета и девушка, миниатюрная и миловидная брюнетка с губами цвета пожарной машины и в очень свободной черной кожаной куртке. Видя их, отчаянно молодых, свежих и бодрых, в 5 утра, Фабель не мог не вздохнуть о своем возрасте. «Привет, шеф», — сказала комиссар уголовного розыска Анна Вольф, садясь на заднее сиденье машины и сдвигаясь в сторону, чтобы поместился и ее напарник Пауль Линдеман. «Здешние детективы меня проинструктировали, я покажу, куда ехать». Линдеман захлопнул за собой дверцу, и машина тронулась. После Давидштрассе обманчивый гламур центра Санкт-Паули быстро деградировал в ряды совсем уж сомнительных притонов. Тут завлекательные неоновые огни горели практически вхолостую, освещая залитые дождем совершенно пустые тротуары. Случайный прохожий, сутулясь в борьбе с ветром и дождем, должен был то и дело шарахаться от зазывал, выбегающих из дверей стрип-забегаловок, особенно навязчивых в такую погоду. Поворот на следующую улицу, как спуск еще на одну ступеньку. В дверных проемах маялись усталые, понурые проститутки. Одни довольно молодые, но истасканные, другие пугающе молодые и свежие, третьи пугающе старые и уродливые. Четвертые так накачаны алкоголем или еще чем-то, что могли стоять, лишь держась за стену. На углу торчала какая-то личность неопределенного пола в мокрых лохмотьях. Человек посасывал что-то из бутылки и осыпал громкими ругательствами и проезжающие мимо автомобили, и проституток, и весь белый свет. Здесь, за всеми дверями, за всеми наглухо занавешенными окнами, шла торговля дешевой плотью. Самое что ни на есть непотребные кварталы портового Гамбурга. Тут любое экзотичное желание будет удовлетворено за гроши. Пространство абсолютной сексуальной анархии, куда люди приходят исследовать самые темные закоулки своей души. Во время одного следствия Фабелю довелось вдохнуть здешнюю ядовитую атмосферу, как говорится, обеими ноздрями, и несколько раз просмотреть в замедленном темпе снятый тут порнофильм «Вещественное доказательство преступления». Сама природа его работы была такова, что Фабель обычно появлялся, так сказать, после последнего акта трагедии, когда на сцене уже лежал труп. Его задачей было опросить свидетелей, собрать улики и восстановить картину преступления. Работа, как правило, медленная и кропотливая. А тут Фабель впервые мог быть свидетелем преступления, которое он расследовал. Он вынужден был предельно внимательно смотреть на телеэкран, с ужасом и отвращением наблюдая, как ни о чем не подозревающая порноактриска прилежно имитировала экстаз по стандартному безвкусному шаблону подобного рода фильмов. Ее бесстрастно, механически трахали трое мужчин в черных масках, а она вся извивалась и стонала, отрабатывая свой наверняка не очень большой гонорар. Зная, что произойдет в следующую минуту, смотреть на ее до смешного преувеличенное сексуальное упоение было жутко. Что обычно могло вызывать отвращение или заводить, теперь только леденило душу. Внезапно один из мужчин экономным профессиональным движением ловко накинул ей на шею кожаную удавку. В первый момент актрисулька несколько оторопела. Так не договаривались, этого не было в сценарии. Впрочем, Фабель не знал, существуют ли какие-то сценарии у таких фильмов. После секундной растерянности девушка стала подыгрывать, делать вид, что петля на шее ее зверски возбуждает. Однако мужчина затягивал удавку все сильнее и сильнее. И притворный экстаз девушки сменился сначала испугом, а потом неподдельным ужасом. Она исступленно заметалась, но было уже поздно. Попытка вырваться неуловимо сменилась судорогами агонии. Они так никогда и не поймали ее убийц, и несчастная присоединилась к толпе возмущенных покойников из кошмаров Фабеля. Тот видеофильм был снят где-то здесь, за одним из наглухо закрытых окон. Не исключено, что в доме на этой улице прямо сейчас снимают другой фильм в том же роде и с таким же финалом. Еще один поворот. И ошеломляющее возвращение в нормальную жизнь. По обе стороны улицы заурядные четырехэтажные жилые дома с темными в этот час окнами. После кварталов разврата тишина, покой и отсутствие кричащего света казались странными. Еще поворот. И новая улица, внешне еще более банальная. Но как раз тут их поджидало нечто незаурядное. Вокруг полицейского кордона собралась большая группа зевак, наверное, жильцы ближайших домов, которых любопытство выгнало в дождь и в рассветную тьму. Внутри прямоугольника, обозначенного желтой ограничительной лентой, у жилого дома постройки 1950-х годов стояло несколько полицейских машин. Фабель посигналил, и обермейстер средних лет принялся вежливо, но энергично оттеснять толпу, освобождая проезд. У одних зевак были приличествующие случаю торжественно мрачные физиономии. На лицах других светилось бесстыже веселое любопытство. Кто-то был одет нормально, откуда-то возвращался или куда-то шел, однако у большинства под куртками или плащами были пижамы. Некоторые в домашних тапочках посреди луж вампирски тянулись посмотреть через головы других. Наметанный взгляд Фабеля, привычный к скоплениям зевак у места преступления, машинально выхватил из толпы необычную фигуру. Зеваки расступались неохотно, и пока машина двигалась вперед короткими рывками, Фабель смог хорошо разглядеть странного старика. Под 70, невысокого роста, не больше 1,65 м, очень коренастый. Плоское скуластое лицо и маленькие цепкие зеленые глаза, которые даже в неверном свете фонарей светились ярким холодным огнем. Явно с востока. Прибалт? Поляк? Или из еще более далекой страны? На одних лицах в толпе читался рассеянный интерес, на других угадывалось вульгарное нездоровое любопытство. А выражение на лице старика не поддавалось истолкованию. И, в отличие от прочих, он не был сосредоточен на суматохе полицейских у дома, он словно прикипел взглядом к Фабелю за опущенным стеклом бокового окна БМВ. Обермейстер, заслонив старика, наклонился к Фабелю. Тот показал удостоверение уголовного розыска. Полицейский выпрямился, отсалютовал, махнул коллеге «пропусти» и отошел. Фабель поискал глазами коротышку с люминесцентными глазами, но тот словно сквозь землю провалился. «Вы обратили внимание на старика?» — спросил он Вернера Мейера. «Какого старика?» «А вы?» — Фабель повернулся к Анне и Паулю. «Вам он не бросился в глаза?» «Увы, шеф», — ответила Анна. «Что за старик?» — поинтересовался Пауль. «Ах, проехали!» Фабель пожал плечами и подрулил к полицейским автомобилям у входа в дом. Квартира, где было совершено преступление, находилась на четвертом этаже. Лестничную клетку скупо освещали полусферы настенных ламп по одной на каждой площадке. Поднимаясь по лестнице, Фабель и его команда несколько раз прижимались к стене, чтобы пропустить идущих сверху полицейских в форме или судмедэкспертов. Никто их не приветствовал, лица встречных были мрачны и замкнуты, и бледны явно не из-за дурного электрического света. Фабелю стало ясно, что наверху их ожидает что-то необычное, что-то гораздо более страшное, нежели обычное преступление. На лестничной площадке последнего этажа стоял, сложившись почти пополам, молоденький полицейский в форме. Парень был похож на марафонца после финиша, спина колесом, руки висят плетями у колен. Вдобавок он громко сопел, словно пытался отдышаться от бега. Он был так поглощен своим дыханием и изучением царапин на линолеуме, что Фабелю пришлось сунуть свое удостоверение под его склоненное лицо. Лишь тогда полицейский отреагировал, выпрямился и встал по стойке смирно. Виновато хлопая глазами, рыжий вихрастый малый с россыпью веснушек на лице, особенно ярких из-за смертельной бледности, быстро сказал: «Извините, герр Гаупткомиссар, я вас не заметил». «Ничего страшного», — отозвался Фабель, поотечески кладя руку на плечо стоящему на вытяжку полицейскому и пытаясь заглянуть ему в глаза. «Но как? Отпустила?» Немного расслабившись и перестав моргать, полицейский кивнул. Фабель дружелюбно улыбнулся. «Твое первое дело?» Юный полицейский впервые посмотрел Фабелю прямо в глаза. «Нет, герр Гаупткомиссар, не первое, но самое поганое. Никогда не видел ничего подобного». «А меня, боюсь, уже ничем не удивишь», — произнес Фабель со вздохом. Немного отставшие Пауль Линдеман и Анна Вольф теперь присоединились к Фабелю и Вернеру Мейеру. Стоявший у двери квартиры полицейский в плащ-накидке, ответственного за фиксацию места преступления, вручил каждому из них по паре бледно-голубых бахил и белых хирургических перчаток. После того, как они оделись, Фабель кивнул на дверь. «Ну что, двинули?» Прихожей бросилась в глаза свежесть краски на стенах, словно здесь только-только закончили ремонт. Стены были бледно-желтого цвета, приятного, но какого-то уж очень невыразительного. Дверь в комнату, дверь в кухню и ближайшая в ванную. Фабель первым делом заглянул туда. Тесновато, но очень чисто. И опять впечатление совсем недавнего ремонта. Казалось, этим помещением никто по-настоящему не пользовался. В ванной комнате обжитого дома на всех горизонтальных поверхностях какие-то флаконы, тюбики и прочая полезная мелочь. А тут полок раз-два и обчелся, и на них хоть шаром покати. Вторая дверь была широко распахнута и вела в единственную комнату, спальню и гостиную одновременно. Эта комната, и без того небольшая, казалась еще меньше из-за маленькой толпы полицейских и судмедэкспертов. Впрочем, каждый был при деле. С места на место переходили часто, лавируя между другими. Странный, молчаливый балет.